Масти лошадей. Масти, то есть расцветки лошадей, собственно, нельзя считать забытыми словами архаизмами, но если прежде значения их были известны каждому, то ныне разбираются в них только люди, имеющие дело с лошадьми. Между тем, вряд ли найдешь произведение русской классики без этих знакомо-незнакомых терминов. Поэтому есть смысл кратко объяснить смысл слов, обозначающих основные масти для простоты в словарном порядке. Буланый, светло-желтый, с черным хвостом и гривой. Вороной, сплошь черный. Гнедой, темно-рыжий, с черным хвостом и гривой. В чичиковской трохе гнедым был коренник. Игреневый, рыжий, со светлой гривой и хвостом. У старого графа Ростова в «Войне и мире» игреневый меренок. Караковый, темно-гнедой, почти вороной, со светлыми желтоватыми пятнами, так называемыми подпалинами, в паху и на шее. Караковый была верховая лошадь Вронского фру-фру в «Анне Карениной». Некрасовский торговец дядя Яков, седенький сам, а лошадка Каракова. Тут подчеркивается цветовой контраст белых волос хозяина и темной масти лошади. Карий, масть средняя между вороной и гнедой. Грива и хвост при этом обычно черные. Каурый, светло-каштановый, рыжеватый, в чичиковской тройке левой пристяжной. Мухортый, гнедой с желтоватыми подпалинами. Пегий, в крупных пятнах. Половый, бледно-желтый. Саврасый, темно-желтый, с черной гривой и хвостом. В «Преступлении и наказании» с потрясающей силой описана саврасая крестьянская кличонка, которую пьяные забивают до смерти. Сивый, серый, темно-сизый. Соловый, желтоватый, со светлым хвостом и гривой. В «Войне и мире» Наполеон разъезжает на соловом иноходце. Чегравый, темно-пепельный. Чалый, серый, с примесью другой шерсти. В «Евгении Онегине» Ленский едет к Онегину на тройке чалых лошадей. Чубарый, с темными пятнами на светлой шерсти или вообще с пятнами другой шерсти, хвост и грива черные. В чичиковской тройке чубаром был правый пристяжной. Такие масти, как белый, серый, рыжий, бурый, разумеется, не требуют объяснения. А голубой? В «Воскресенье» Льва Толстого читаем про длинноногого голубого жеребенка. Лошади голубой масти были и есть. Голубым или мышастым называли серовато-сизый пепельный цвет, такой, как у обычного голубя-сизаря. И в заключение о двух породах верховых лошадей, названия которых запечатлены в классической литературе. На «Клеппере» или «Клеппере» разъезжали юный герой повести Тургенева «Первая любовь» и Николенька Иртенев в детстве Толстого. Так называлась коренастая, спокойного нрава лошадь, выведенная в Германии. Сходного типа был коп, на котором Анна Каренина встречала приехавшую к ней в имение Вронского Долли. Анна ехала спокойно, шагом на невысоком английском кобе, со стриженной гривой и коротким хвостом.